Глава 8. Торжества. «Ваше Величество!» Я склонился в поклоне. Король ужинал в обычном своем окружении, так что только мое присутствие выбивалось из каждодневного хода событий. «Граф!» Он неожиданно жестом показал мне присаживаться. Я повиновался. «Я слышал, что Ники загорелась новой идеей!» Начал пространно он, отрывая от курицы заднюю ножку и с жадностью в нее вгрызаясь. Сок потек по его бороде. «Да, Ваше Величество, она обращалась ко мне с просьбой увеличить количество приютов. Я обещал подумать». Осторожно ответил я. «Купцы жалуются, что на портовые склады пускаешь не всех». Он говорил все это, не глядя на меня и продолжая есть. «Если, сир, вы прикажете пропускать контрабанду, то я, конечно же, распоряжусь это делать». Я опустил голову. «Все подобные мои отказы в письменном виде заверены портовой стражей и морской канцелярией». «Капитан жалуется. Говорит, что стража во всех кварталах подчинена ему номинально и не выполняет его приказы». «Городская стража получает из бюджета города 10 тысяч золотых в месяц. Я добавляю еще 20 и живу в своем доме спокойно, зная, что есть люди, которые меня защитят». «Говоришь, нужно увеличить расходы на стражу? Магистрат говорит, что достаточно и этих денег». «Сир, если такие уважаемые люди говорят, что достаточно, тогда на что жалуется капитан?» Король остро на меня посмотрел. «Магистрат тоже тобой недоволен. Говорят, после отстройки новых кварталов их осаждают горожане с требованиями сделать такие же и в других местах». «Я-то как с этим связан, сир?» Искренне удивился я. «Желание людей жить лучше всегда было и есть. Если у них достаточно денег, чтобы им построили новое жилье, нужно только радоваться. В королевстве под вашей сенью живется хорошо и вольготно. Трудно осуждать за это людей». Мой комплимент явно пришелся ему по душе, так как он отпил из кубка вино и заинтересованно на меня посмотрел. «Мне не нравится, граф, что вы слишком уж суете свой нос во все подряд. Доносами на вас сыскная канцелярия просто завалена. Судя по докладу ее начальника, вы только что младенцами на ужин не закусываете». Я насторожился. К чему он ведет этот разговор? «Ваше Величество, я живу в вашем городе всего полгода, но за это время вложил в его развитие и благоустройство почти 10 миллионов золотых. Если назовете мне еще человека, который сделал подобное, я прекращу свою деятельность и удалюсь в загородное поместье». При озвученной сумме лица многих дворян удивленно вытянулись. Не все владели подобными богатствами, а если и владели, то заключались они не в золотых кругляшах, а просто в землях и поместьях. «Только это и спасает вас, граф!» Король пошевелил пальцами-сардельками, и перед ним расчистили стол, подвинув блюдо с фруктами. «Это и то, что Ники прожужжала мне уши о том, какой вы благородный, справедливый и честный». На эти слова точно лучше было промолчать, что я и сделал. Король помолчал, поедая виноград, и неожиданно протянул мне гроздь. Пришлось отщипнуть от нее пару ягод и съесть. Прохладный сладкий сок смочил мне подсохшее горло. «Через месяц к нам приедет множество гостей. Я хочу, чтобы вы навели порядок в центральном квартале. Сколько нужно для этого времени?» 2 недели будет достаточно, Ваше Величество». Не моргнув глазом, ответил я. Предложение короля не было неожиданным. Чем больше территории подминала под себя банда Арсея, тем более ожесточенным было сопротивление остальных бандитов, не желающих сдавать свои позиции. Так что неудивительно, что жалобы на последний квартал, в который мы специально не совались, только росли. Драки за его обладание между бандами, которые там обитали, были еще кровавее, чем с нами. Все дрались со всеми за обладание сладким пирогом. Мы же были готовы в любой момент начать экспансию. Стражи и Арсей ждали только моей отмашки, и вот она свершилась, да еще и по приказу самого короля. «Две недели?» Король удивленно на меня посмотрел. «Мне называют самые оптимистичные сроки в 3 месяца». Я пожал плечами, показывая этим, что свое слово я сказал. «Хорошо. Указ возьмешь в канцелярии». Он хмуро на меня посмотрел. «Теперь ты капитан городской стражи и будешь лично отвечать за все, что случится в городе. Почувствуешь на своей шкуре все прелести этой должности». Охренеть. Вот это поворот. Я был ошеломлен его приказом. «Слушаюсь, Ваше Величество». Я склонил голову. «Ники, моя любимица». Неожиданно переключился он. «Не могу остановить ее, вся в мать пошла». «Хорошо, Ваше Величество». По его паузе я понял, что влезать в проект с приютами все же придется. Я не очень хотел это делать, все же лично мне он ничего, кроме убытков, не приносил. Все это играло на руку только бандитам, поскольку они получали в свои ряды морально и физически подготовленное поколение. Лично я с этих приютов не получал никакого удовлетворения или пользы. «Появляйтесь чаще, граф, у меня». Король встал из-за стола, показывая, что разговор закончен. Я поднялся за ним и низко поклонился. «Тем более теперь вы отчитываетесь передо мной о своей работе». «Слушаюсь, Ваше Величество». Один из секретарей короля провел меня в канцелярию и, несмотря на позднее время, выдал указ о назначении меня капитаном городской стражи. Документ был подписан королем заранее и имел все необходимые печати. «Поздравляю, ваше сиятельство». «Да». «Благодарю». Я принял документ и, простившись с ним, направился к принцессе. Нужно было сказать о решении, которое я принял по негласному распоряжению короля. Несмотря на позднее время, принцесса меня приняла, едва я заикнулся гвардейцам, охраняющим ее покои, об этом. К тому же в комнатах никого не было, так что я взволновался, когда она выгнала всех слуг, затем воровато оглянулась на дверь и с решительным видом потащила меня в свою комнату. «Анри, наконец-то мы одни!» Она, подперев дверь стулом, бросилась ко мне. Жадные губы нашли мои, и пришлось отвечать ей, несмотря на желание смотаться отсюда быстрее. «Ники, успокойся». Я чувствовал всем телом, как тесно она ко мне прижалась. Грудь чувствовала упругие мячики с ее стороны тела. А мой низ живота активно терлись и прижимались. «Я не могу больше так». Она теснее прижалась ко мне. «Не могу». «Ники, ты принцесса». Я пытался успокоить ее, хотя девушка дрожала. «Через месяц ты будешь помолвлена». «Я никого не хочу, кроме тебя, Анри. Пожалуйста». Вырвалось у нее признание. «Лучше послушай, что я тебе расскажу». Я попытался перевести тему на другое. «Твой отец принимал сегодня меня у себя и разрешил постройку приютов. Так что завтра начнем планировать их постройку. Ты рада?» Девушка расширила глаза и стала целовать меня с силой, всем телом вжимаясь в меня. «Спасибо, спасибо». «Собственно, это я и зашел сказать». Я вяло отвечал на поцелуи, но член предательски дрогнул и встал. Теперь к нему еще больше начали прижиматься, вызывая у меня двойственные чувства. С одной стороны, девушка сама напрашивалась, но с другой, я лучше всех понимал, во что это потом выльется. И ярость короля была в этом самой меньшей проблемой. В том, что рано или поздно эта связь станет достоянием гласности, можно было не сомневаться. Количество доброжелателей во дворце и городе у меня стремительно увеличивалось. А уж в том, что найдутся те, кто захочет похоронить меня, рассказав королю о том, что я опорочил его дочь, я ни капли не сомневался. Девушка отодвинулась от меня и затем стала едва ли не сдирать с себя платье, стараясь разоблачиться как можно быстрее. Трещала ткань, отлетали какие-то крючки. И вот передо мной оказалась юная девушка в нижней сорочке. Красная как рак, старательно отводя от меня взгляд, и то поднимала руки, то опускала, чтобы прикрыть просвечивающуюся через тонкую ткань грудь. Не видя моей реакции, она вздрогнула и затем с той же решительностью сняла с себя и эту ткань, оставшись полностью обнажена. «Анри!» — требовательно сказала она, при этом не смотря мне в глаза. «Я хочу, чтобы ты со мной что-нибудь сделал». «Что?» Я понял, что то, чего я так боялся, произошло, и теперь я просто так из этой ситуации не выйду. «Хоть что-то, но чтобы ты унял жар во всем теле и томление внутри живота, я больше так не могу». Она опустила лицо и всхлипнула. Проклиная себя за поспешно принятое решение навестить ее так поздно, я подошел и обнял ее. Девушка, всхлипывая и рыдая, стала быстро тараторить, проглатывая со слезами часть слов. «Ты думаешь, я развратная? Но нет, я никогда и ни с кем, но ты наверняка по моему поведению подумал, а я нет, ничего у меня ни с кем еще не было». Я гладил ее по голове и думал, как выйти из такой щекотливой ситуации, не повредив нашим отношениям. Пришедшее решение мне не очень понравилось, но я решил обойтись полумерой. В конце концов, лишать ее девственности было при этом не обязательно. Подняв на руки хрупкое тело, доверчиво прижавшееся ко мне, я положил ее на кровать. Девушка закрыла глаза и вытянулась, как струна, боясь пошевелиться. Я начал ласки с ее шеи и груди, одними губами касаясь кожи. Она покрылась мурашками и, приоткрыв рот, издала чуть слышный стон. Моего опыта для нее одной было более чем достаточно, так что, когда я оторвался от ее лона, она вся покрасневшая, вздрагивающая и взлохмаченная, в изнеможении раскинулась на кровати. Я поцеловал ее губы, но принцесса была слишком уставшая и ушедшая в только что испытанные переживания, так что я просто лежал рядом и гладил ее по бархатной коже, стараясь не касаться каменным членом до девушки. Всему есть предел. «Анри!» Голубые глаза открылись и на меня лукаво взглянули. «Я видела, что мужчина с женщиной не так занимаются любовью». «Это тоже любовь, только без последствий». Хмыкнул я и нахмурился. «Мы слишком много времени остаемся вдвоем. Мне пора уходить». Она нахмурилась, но после полученного удовольствия, видимо, тоже начала смыслить здраво. «Я не хочу тебя отпускать». «Ты лучше меня знаешь, что мы не можем оставаться вдвоем, сколько пожелаем. Давай я помогу тебе одеться, и мне правда пора, пока к нам не заглянул кто-нибудь». Девушка тяжело вздохнула, но вслед за мной спустилась с кровати, причем под моим внимательным взглядом густо покраснела и быстро оделась в нижнюю рубашку. Я осмотрел платье, которое можно было одеть, но вот вопросы у слуг и фрейлин однозначно возникнут о его состоянии. Так что, предупредив Ники о необходимости придумать внятное этому объяснение, я помог ей одеться, и она проводила меня из своих покоев в общую комнату. Я наклонился и быстро поцеловал ее на прощание. Девушка тут же прижалась ко мне. Пришлось применить чуть силы, чтобы разъединить объятия. «Ну, а теперь давай, круши комнату. Кидай в меня вещи и громко кричи, как я тебе надоел и что не держу обещаний». Буднично сказал я. «И неделю нам лучше не видеться. Нужно, чтобы все подумали, что мы поссорились». Она открыла рот, но мы действительно пробыли в ее комнате дольше обычного, тем более без слуг и сопровождения. Вопросов будет хоть отбавляй. «Все, не приходи ко мне больше!» С визгом в меня полетела ваза, и я едва успел увернуться, как она с грохотом влетела в стену. «Обманщик! Лгун! Не хочу тебя больше видеть!» Принцесса с легкостью вошла в роль, и в меня полетело все, до чего она дотягивалась. Краем глаза я видел, как дверь слегка приотворилась, но метко пущенная туда чашка быстро устранила любопытствующих. Под крики Ники я еще раз осмотрел себя, что моя одежда нормальная и никаких следов от произошедшего не осталось, подмигнув принцессе, быстро выскользнул за дверь. Притворно тяжело о нее оперся, когда с другой стороны в нее врезалось что-то тяжелое и со звоном разбилось. На меня тут же устремились любопытные взгляды как гвардейцев, так и слуг, которые стояли тут же у стены. Я сделал отрешенное выражение лица и, покосившись на гвардейцев, которые с трудом сдерживали улыбки, с тяжелым вздохом пожал плечами и со словами «Женщины!» Я пошел прочь, не сомневаясь, что уже завтра все узнают о нашей размолвке. Всю дорогу, пока ехал домой, я вспоминал юное тело, которое своим запахом едва не свело меня с ума. А желание обладать ею заглушал только неимоверной силой воли. Все, завожу любовницу, да помоложе. Сил больше нет такое терпеть. Давно напрашивающееся решение пришло почти сразу, ведь меня никто не удовлетворил в ее покоях. Приехав домой, я застал в своем кабинете маркиза, который сидел и смотрел на бутылку вина. У меня тут же созрел план, едва я его увидел. «Что за вид, Валентайн?» «А, это вы, милорд!» Он повернулся на звук моего голоса. «Ники не хочет меня видеть. Я не хочу жить дальше». «Если пообещаешь выполнить для меня небольшую просьбу, я за секунду развеселю тебя». Он тут же загорелся. «Граф, ну же, вы виделись с Ники? Она что-то сказала?» «Сначала обещание». «Если в рамках приличия, то все что угодно». «Хорошо». Я решил согласиться на предложение принцессы, и мы будем строить еще 3 приюта. Юноша сначала подскочил, потом сел, потом едва не бросился ко мне обниматься, только мое выражение на лице не дало ему это сделать. «Милорд, вы же были против. Я столько раз вас упрашивал». Он в возбуждении умоляюще на меня посмотрел. «Почему вы передумали?» «Не мог больше видеть твою постную рожу». Я уселся за свой стол и с наслаждением вытянул ноги. «Ники, я сообщил, она тоже довольная, так что как только от тебя будут готовы чертежи и предложения, сразу поедем к ней». «Я завтра же!» Он едва не подпрыгнул на месте, чтобы тут же мчаться рисовать. «Валентайн, моя просьба». С укором напомнил я ему. Он тут же вернулся и сел в кресло, выжидающе на меня посмотрев. «Очень щекотливое дело, мой юный друг. Поэтому, если я тебе о нем расскажу, обещай молчать». Загадочным тоном сказал я, делая паузу после каждого слова. «Граф, вы ведь знаете, я не болтун». Обиделся он. «Понимаешь, дело ни одного меня касается. Сегодня, когда я был у принцессы, то застал в слезах баронессу Ганой. Она долго не хотела рассказывать мне причину своих слез. Но я смог убедить ее, что в силах помочь такой молодой и красивой девушке». Маркиз при упоминании имени девушки покраснел и опустил глаза. «О, да ты что-то знаешь». Я тут же по его виду догадался, что он в курсе ситуации с девушкой. Мне нужны были подробности, а то я толком не знал, о чем врать дальше. «Случайно увидел, я не подглядывал, специально, клянусь». Он словно защитился от меня ладонями. «Рассказывай, хочу услышать твою версию». Он стал кочевряжиться, что о таком не принято говорить. На что я сказал, что совращать незамужних девушек тоже не принято, так что он сдался под моим напором и рассказал, что баронесса была раньше частым гостем в их поместье, и однажды он стал свидетелем причины ее появления у них. Проходя мимо одной из беседок в саду, он застал картину, когда лежавшую грудью на столике баронессу с задранным на голове платьем снашал его брат. Он тогда сразу же убежал оттуда, надеясь, что его не увидели. «Ну так вот, теперь твой брат шантажирует ее письмами, которые она ему написала. И это едва ли не подводит девушку к тому, чтобы наложить на себя руки». Маркиз открыл рот, видимо, чтобы защитить брата, но, немного подумав, помолчал и ответил другое. «Я знаю место, где он в детстве хранил свои секреты. Уверен, что они там. Заберу их и отдам баронессе, чтобы брат не имел над ней власти». «Эй, стой, не гони лошадей!» Едва не вскрикнул я от его поспешности. «Валентайн, ты не забыл пары вещей?» Я криво усмехнулся, не выдавая свое истинное состояние. «Она не знает, что ты видел их вместе, и также я обещал, что о ее тайне не узнает ни одна живая душа. Как ты себе представляешь, что вручишь ей письма? Получится, что я пустослов?» «Ой, простите, граф!» Он сконфузился. «Я не подумал об этом. Тогда вы отдадите эти письма бедняжке. Можете даже не говорить о моем участии». «Валентайн». Я встал с кресла и, подойдя, обнял его. Юноша смутился. «Ты вырастешь прекрасным человеком. Я горжусь, что знаком с тобой. Конечно же, я расскажу. После того, как письма будут уничтожены, что ты помог. Думаю, прекрасная Молли не забудет упомянуть тебя в разговорах с принцессой. Тут он раскраснелся и поплыл. Боги, как легко манипулировать этими влюбленными идиотами. Настроение стремительно пошло на убыль. Прекрасно задуманная комбинация перестала такой казаться. Это было словно у нищего монетку отнять. Все, иди, мой дорогой подопечный. Я отстранился и сделал вид, что вытираю слезы. Сильно не торопись, я принцессе не обещал быстрых результатов. Я постараюсь, милорд. Его энтузиазм снова закипел, и он, чуть поклонившись, простился со мной, побежав в свои покои. Я же, вернувшись в кресло, покачал головой. Как-то ну очень все просто оказалось. Может, я теряю хватку? Молли была в ужасе. Вот уже неделю она и остальные фрейлины находили во дворце записки, в которых было по 2-3 строчки. Перечитывая их с подружками, которые хихикали и, смущаясь, недоумевали, кто это решил их так смущать, поскольку в этих строчках явно сквозили подробные намеки на секс. Вскоре они подключили в игру пару своих кавалеров, и те, весело шутя и перечитывая найденные другие записки, пытались составить письмо, частью которого они явно являлись. С каждым днем количество строчек все увеличивалось, а Молли не находила себе места. Она сразу узнала свое письмо к Артуру, которое написала в порыве страсти, и теперь горько жалела об этом. Молодой человек при каждом удобном случае смущал ее, цитируя оттуда фразы, но дальше веселых шуток до этого момента дело не доходило. Тут же он явно перешел все границы, и очень скоро в строчках дойдет и до имен, а это будет полное и беспросветное унижение, от которого она никогда не оправится. Причем все попытки разговорить Артура и заставить его прекратить это безобразие не увенчались успехом. Он нагло врал, что этого письма давно не видел, и когда последний раз доставал его из тайника, оно было на месте. Но никто другой не видел и не мог его прочитать. Так что наверняка Артур решил ее унизить и растоптать, думала девушка. Он явно мстил за то, что она предпочла ему более молодого человека, поскольку старший сын герцога изменял ей направо и налево. Такого она не могла стерпеть и демонстративно стала крутить любовь с Жаком, милым парнишкой, сыном Виконта де Эрбле. Молли из-за приближающейся катастрофы, которая покроет позором ее саму и родителей, 3 дня не выходила из дому, не отвечая на письма знакомых, и просто ждала. Ждала того ужаса, который на нее упадет, когда друзья, по оставленным словам, соберут письмо целиком. «Граф де Берзе!» Слуга вошел в комнату и назвал знакомое имя. Девушка вспомнила противного старикашку, который очень часто посещал принцессу. Он не был ей особо приятен, к тому же, как мужчина, не интересовал совершенно. «Чего ему надо?» Удивилась она. «Я не помню, чтобы мы были дружны». Подумав, что особо ничего не потеряет, она сказала слуге позвать в дом гостя. Появившийся граф был хоть и староват, но одевался, конечно, всегда по высшей моде. Тут она не могла ничего сказать. Что его костюм, расшитый серебряными нитями, что его бриджи с вкраплениями драгоценных камней, все выдавало в нем весьма состоятельного человека. Хотя и неудивительно. Ники рассказывала, сколько денег он тратит на одну благотворительность. Вспомнила она рассказы подруги. Так что денег у него действительно куры не клюют. «Баронесса, позвольте выразить вам свое почтение». Мужчина посмотрел на нее холодным взглядом, от которого мурашки враз пробежали у нее по спине. «Добрый день, граф». Едва она смогла ответить, поскольку от его немигающего и внимательного взгляда становилось страшно даже в собственном доме, полном слуг. «Думаю, нам удобнее будет поговорить в ваших покоях», заявил он, и Молли хотела ему нагрубить, как в его руках появилась куча записок, а она сразу узнала эту бумагу и почерк. Она, опустив голову, также покорно пошла наверх, отправив слуг прочь. Едва они оказались в комнате, он молча достал опять кучу записок и положил их на полку камина. «Что ты готова отдать, милая Молли, чтобы получить обратно свое письмо. Девушка вздрогнула и широко раскрыла глаза. Так вот кто подкладывал эти записки. Граф, не Артур. Ему каким-то образом стало известно о письме, и он решил воспользоваться им. Негодяй. Бесчестный негодяй. Слух она, конечно, этого не сказала. Стоявший перед ней человек мало того, что пугал ее, но еще и обладание им ее письмами делало его властным над ней и ее судьбой. «Все». Она подняла на него взгляд. «Все?» — переспросил он, оглядывая ее. Как хорошо она знала этот мужской взгляд. «Да, граф, если вы такой человек, что готовы воспользоваться беззащитностью девушки, то да, на все». Помимо воли вырвалось у нее, когда она попыталась надавить на его чувство достоинства. «Молли, хотите стать моим другом?» Внезапно спросил он. «Я ведь многое могу сделать для вас». Он достал из кармана продолговатый пенал и раскрыл его. Девушка едва не ахнула от богатства, которое в нем лежало. Прекрасное золотое колье с огромными рубинами стоило огромное состояние. Она никогда не могла себе такого позволить, несмотря на их достаток. Она боялась пошевелиться, когда он подошел ближе и, достав колье, стал сзади, медленно ее касаясь, его надевать. Ей были противны его прикосновения. Она ненавидела себя за то, что позволяет ему делать это, не поставив на место. Но проклятое письмо и отражение в зеркале, когда камни ярко сверкнули, заставили ее замереть. «Молли». Он снова встал перед ней. «Я не собираюсь вас заставлять или применять насилие. Просто подумайте, что я могу сделать с вами и вашей жизнью. Или же наоборот, что будет, если мы станем добрыми друзьями? Это...» Он показал на отражение колье в зеркале. «Лишь начало нашей дружбы». «Что вы хотите, граф?» Сухими губами прошептала она, не в силах отвести взгляда от колье. Оно словно назло стало сверкать в лучах солнца. «Просто вашей дружбы». Он достал из кармана знакомый ей до боли в сердце конверт и положил рядом с пеналом. «Так что, если вы решили, что выбрать, можете сами подумать, в чем выразится ваша благодарность». Девушка сглотнула ком в горле, посмотрев на колье, затем на письмо, вспомнила тот ужас, который испытывала все это время, а также то, что граф мог просто довести опубликование этих своих записок до конца. Она вздрогнула. «Молли, решайтесь. Я не очень терпеливый человек». Голос графа стал холоден, и при взгляде на него у девушки замерло сердце. Перед ней стоял не человек. Монстр в его обличии, который был готов стереть с лица земли любого, кто встанет против его воли и желаний. С трудом сдерживая слезы, она подошла ближе и опустилась перед ним на колени. «Умница, девочка!» Он подошел и поднял ее голову за подбородок. Она не смогла выдержать этот жестокий, беспощадный взгляд и попыталась отвернуться. Он не позволил. «Письмо свое сожги». Он внезапно отстранился от нее и заговорил спокойно. Когда она открыла глаза, перед ней снова стоял тот простачок-старикашка, которого она привыкла видеть рядом с принцессой. Ни капли от того монстра, который испугал ее едва не до обморока совсем недавно. «Про колье скажешь, что Жак наконец понял, что ты ему дорога, и стал дарить тебе серьезные подарки. На людях можешь даже с ним любезничать. Это понятно?» Требовательно спросил он, когда она не ответила. Девушка быстро кивнула. «Что тебе запрещено делать? Это раздвигать ноги и давать кому-либо, кроме меня или мужа. Если такое у тебя появится. Молли, я очень серьезно отношусь к обещаниям. Поэтому спрошу. Ты обещаешь любить только меня? Наша дружба будет долгой?» Девушка вздрогнула. «Да, граф, я даю слово». Сил у нее совершенно не осталось, чтобы ему противостоять. «Называй меня милорд». Его голос стал угрожающим, и девушка быстро подчинилась. «Обещаю, милорд». «Отлично. Тогда я прощаюсь, а ты подумай, какой правильный выбор ты сейчас сделала». Едва за страшным гостем закрылась дверь, Молли бросилась к двери и закрыла ее на задвижку, боясь, что он вернется. Она с трясущимися от страха ногами и гулко бьющимся сердцем простояла, наверное, полчаса, прежде чем отойти от двери, которую так старательно подпирала. Взгляд остановился на конверте. Бросившись к нему, она раскрыла и прочитала собственное письмо, которое привело ее к такому падению. Слезы брызнули из ее глаз, и она села на пол. Груди коснулся холод. Она опустила глаза, и проклятые камни снова ослепили ее. Держа конверт в руке, она поднялась и, вытерев слезы, еще раз посмотрела на себя в зеркале. Герда от зависти удавится, едва его увидев. Пришла первая мысль, когда она среди пелены от слез наконец смогла себя хорошенько рассмотреть. Подарок графа был действительно очень дорогим. Уж она-то отлично понимала стоимость таких камней, как, впрочем, и все из ее окружения. «Нет, о чем я думаю? Он унизил меня». Возмутилась она своим мыслям, и ее едва не стошнило, когда она вспомнила, как неприятны были ей его жадные прикосновения, когда он по-хозяйски потрогал ее груди и низ живота. Проклиная его, она сначала сожгла письмо, а затем решила выкинуть ожерелье, чтобы в следующий раз отказать ему и послать подальше. Она сняла ожерелье, долго стояла перед камином, но рука так и не поднялась бросить его в огонь следом за письмом. Она решила сделать это утром, поэтому бросила драгоценность рядом с кроватью. С этими мыслями она легла на кровать, твердо решив рассказать всем, а особенно принцессе, какое же ничтожество этот граф, которого та с таким теплом принимала у себя. «Баронесса, прекрасное колье!» Раздавшийся голос позади нее заставил подкоситься коленки, и она едва не упала в обморок. Подруги весь вечер хвалили подарок молодого виконта, а она просто купалась в лучах славы. Ни следующим утром, ни днем рука так и не поднялась выкинуть такой дорогостоящий подарок. «Ну же, Молли, граф ждет!» Засмеялась принцесса, шутливо толкнув ее в локоть. Девушка обернулась и встретилась взглядом с человеком, которого она теперь боялась больше всех на свете. Это она поняла сразу и бесповоротно. «Наша баронесса сегодня особенно рассеяна, граф. Но вы должны ее простить, за ней начали серьезно ухаживать. Смотрите, какой подарок подарил ей ее молодой человек». Граф словно впервые увидел колье и заинтересованно на него посмотрел. «Да, ваше высочество, соглашусь с вами. Судя по размеру камней, никак не меньше 200 тысяч». Все кругом ахнули. Они и так знали его примерную стоимость. Но когда вслух прозвучала цифра целиком, было чему удивиться. Молли сама раскрыла рот. Их загородное поместье стоило столько же, причем со всеми постройками и живностью. Это она хорошо знала, так как отец при ней считал, сколько приданного он может за нее отдать в случае женитьбы. «Вы разбираетесь в камнях?» — удивленно спросила Герда, подходя ближе к графу, который против обычного был сегодня словоохотлив. «Да, коллекционирую их, знаете ли, немного». Засмеялся он. «Один бриллиант даже продал отцу Ники». «Так этот голубой бриллиант, под который решили сделать новую корону, ваш?» Ахнули все вокруг. Упорные слухи, что король заказал себе новую корону, якобы под недавно приобретенный камень огромного размера, активно муссировались при дворе, но подробностей не знал никто. «Мой, да», — скромно ответил он, и к нему тут же устремились все незамужние девушки. Молли почувствовала укол в районе сердца. Слова Ники о том, что он богат, не преувеличены. В голове крутнулась мысль. А при виде девушек, которые теперь жались к старику, над которым раньше посмеивались, не понимая, что в нем находит их подруга, сердце ее вздрогнуло вторично. Особенно в понимании, что не все здесь присутствующие устоят, если он решит за ними приударить. Если не они сами, так их родители точно не устоят. Да что там, если он придет к ее отцу с подобным предложением, то вне зависимости от ее желаний быстро отдадут ему в жены. Весь вечер возле него крутились девицы. И как граф не пытался снова занять свой длинный диванчик, с которого обычно просто слушал, о чем говорит молодежь, у него это не получалось. После упоминания о его коллекции камней все захотели на нее посмотреть и не отстали от него, пока он, посмеиваясь, не пообещал устроить показ. Только тогда ему оставили его место и вернулись к обсуждению новостей. Молли едва дождалась, когда вечер закончится, и бросилась к карете. Слуга услужливо открыл дверь и опустил ступеньки. Она юркнула в спасительную темноту. Рот ей прикрыла широкая ладонь, и, не успев закричать, она оказалась прислоненной к крепкому мужскому телу, запах которого был ей знаком. «Можешь не кричать, Молли. Это я, твой друг». Слишком знакомый голос заставил ее вздрогнуть. «Ты плохо себя сегодня вела и будешь наказана». «Да, милорд», — против воли выдохнула она. После сегодняшнего вечера, а особенно его взглядов, которые он на нее украдкой бросал, девушка больше не думала ни о чем. Просто хотелось опуститься на колени и делать все, что он приказывает. Все силы и злость, которую она испытывала против него вчера вечером, испарились легкой дымкой вместе с ее волей сопротивляться. Когда она полностью удовлетворила нового хозяина ее тела и души, то даже заслужила подарок — огромное кольцо, которое он надел ей на палец. Девушка ошеломленно на него посмотрела. Оно было парой под ее колье, такой же прекрасный и большой камень. Пусть и в полумраке кареты его было слабо видно, но, проезжая мимо факелов, которыми освещалась улица, она видела, что камень в кольце — просто копия колье. «Милорд!» — она опустилась на пол и обняла его за ноги. «Я недостойна». «Мы ведь друзья с тобой, правда?» — ласково спросил он, и ее сердце дрогнуло. «Да-да, конечно, милорд». Он погладил ее по щеке и постучал по потолку кареты. Она тут же остановилась, и он, словно ни в чем не бывало, выскользнул из нее, лишь на прощание слегка погладив ее по щеке. Только приехав домой, девушка поняла, что без того, чтобы он подкупил ее слуг, он не мог проникнуть и спокойно уйти из кареты. Она старательно ловила взгляды слуг, которые ее сопровождали. Но те старательно делали вид, что ничего необычного в дороге не произошло. На нее никто не смотрел ни с осуждением, ни с весельем. Все сосредоточенно делали свою работу. Лишь один раз она поймала быстрый взгляд кучера, направленный на нее. И он врезался ей в память навсегда. Это был взгляд запуганного до смерти человека. Вскочившие на ноги клерки, едва я вошел в кабинет, и почтительные поклоны. Все, как я люблю. Вот только побывав здесь раньше, я прекрасно понимал, что это просто лизоблюдство. Сменюсь я, они также будут вести себя со следующим капитаном. И это нормально, такова была жизнь бумажного чинуши. «Добрый день, лейтенант». Такой знакомый мне кабинет и такие разные сейчас и тогда роли. Увидев меня, он тут же встал со своего места. «Доброе утро, ваше сиятельство!» Его лицо мало что выражало, но я представлял себе, о чем он думал. Я прошел и сел на стул посетителя. Ему показал на его место. «Кто бы мог подумать, да?» Пространно обратился я в воздух. «Я после нашей второй встречи подумывал о таком, но гнал мысли прочь». Он пожал плечами. «Но сбылось!» «Лейтенант Ларогас. Занимает должность 5 лет. За это время сменилось 3 капитана, не считая меня». Стал я перечислять то, что разузнал о нем, подготовившись к нашей встрече. «Участник военной кампании, гроза пиратов». Он удивленно посмотрел на меня, когда я продолжил перечислять даты, заслуги и фамилии. «Ну, и у меня возник всего один резонный вопрос. Господин лейтенант, как человек с таким прошлым, ставший на этот весьма высокий пост, своими заслугами и умением, стал взяточником и казнокрадом?» Он вскинулся на месте. Но я достал документы, которые нарыли мои крыски, и которые я не пускал в дело именно потому, что у меня были планы на лейтенанта. И вот они пригодились сейчас. Он едва бросил взгляд на цифры и места, как плечи его опустились. Спорить было не о чем. «Я все еще не услышал вашего ответа, лейтенант». Мой голос обрел металл. «Что пошло не так? В какой момент?» «В момент, когда все вокруг тебя крадут и не стесняются этого. А ты живешь в бедности. В эти мгновения о многом начинаешь думать не так, как прежде, граф». Зло ответил он. «Не все рождены богатыми и знатными». «Лейтенант, не нужно оправдывать продажу своей совести тем, что все вокруг такие». Я задумчиво покрутил головой, еще не приняв решение. С одной стороны, он мне нравился. Было в нем что-то такое, что всегда нравилось в людях. Какое-то внутреннее чувство уверенности в себе и собственные силы. Не зря же он стал тем, кем стал, без всякой помощи сверху от покровителей. Даже сейчас, полностью признавая свою вину, он спокойно смотрел на меня и ждал. Он даже лучше меня понимал, что я колеблюсь в принятии решения. «Хорошо. Я дам вам второй шанс, лейтенант». Искать людей стало в последнее время значительной проблемой, словно все те, что были сейчас у меня, исчерпали лимит совести этого города. Все, что попадалось мне теперь, были откровенным мусором. Он удивленно посмотрел на меня. «Если говорите, что нормально работать вам мешала бедность, сколько вам нужно в неделю, чтобы удовлетворять все свои запросы?» Он сразу без колебаний выдал цифру. 1000 золотых. Было видно, что он давно рассчитывал и прикидывал, так как слишком уж быстро назвал точную сумму. «Они у вас будут». Я кивнул головой, не обращая внимания на его ошарашенный взгляд. «К жалованию, что вы получаете от города, буду добавлять из своих средств. Хочу посмотреть, правда ли именно это стало вашим оправданием». «Но ваше сиятельство...» Он обескураженно развел руками. «Всеми делами на постах обычно занимаются сержанты. Моя должность только для разборов проблем и жалоб. Как вы хотите, чтобы я влиял на тех, кто мне не подчиняется напрямую?» «Еще одна отговорка?» Я прищурил глаза. «Нет». Он подскочил на месте. «Простите, ваше сиятельство, старые привычки». «Отлично. Не заставляйте меня в вас разочаровываться, лейтенант. Тем более, вы, как никто, должны знать, что все посты с недавних пор подчиняются мне и только мне. Причем не только номинально». «Я знаю, это ваше...» «Милорд». Поправил я его. «Привыкайте. Как все мои остальные слуги и друзья. Какой из этих двух категорий вы будете отнесены, зависит только от вас, лейтенант». «Милорд, я сделаю все от себя зависящее, чтобы поправить ваше мнение обо мне. Даже я сам хочу поправить его для самого себя». «Эта мотивация мне больше нравится». Я согласно кивнул. «Тем более дела в постах по большей части в надежных руках, а также их бухгалтерия. Со всеми вопросами сначала обращайтесь к сержанту Горе. Он ведет вас в курс дела». «Да, милорд». «И не кривите лицо, лейтенант. Сержант, в отличие от вас, не прогнулся под обстоятельствами. Я вытащил его практически из петли и ни мгновения не пожалел о принятом решении. Я буду интересоваться, как вы сработались, прежде всего у него. Поэтому сначала осмотритесь, что можно поправить, что улучшить. Сгоряча в реку не кидайтесь. Сейчас худо-бедно, но выстроенная мной система работает». «Я знаю, милорд». Он кивнул. «Не совсем согласен с некоторыми ее моментами, но она действительно работает. Как быстро меняются люди, когда им даешь свободу. Поразился я. 5 минут назад готов был паковать вещи. А тут, гляди, расправил крылья. Да, и главное, если на вас будут давить, куда вы первым делом пойдете? Поинтересовался я. Только к вам, милорд. Я поднялся с кресла, он встал следом. Я редко кому даю второй шанс, лейтенант. Я тяжело посмотрел на него. Вам просто повезло. Благодарю вас, милорд. Он низко склонился. Бросив на него последний взгляд, я вышел из кабинета. Мне предстояла следующая встреча, от которой я был не в восторге. Из-за новой должности на меня свалились обязанности при дворе, и пока у меня не было внятного заместителя, поручить их было некому. Так что пришлось идти на встречу с управляющим, с которым я вот уже пару дней как обсуждал порядок охраны улиц и организацию патрулей. Все, чтобы встретить и достойно охранять прибытие делегации соседнего государства. Да, время стремительно бежало. И день рождения принцессы также неумолимо приближался. А вместе с ним и ее помолвка, о которой говорили теперь все, кому не лень. Король открыто объявил о том, что готов отдать дочь за сына короля Дорна. Наша встреча, как и прошлые, затянулась допоздна. Расставшись опять, недовольные друг другом, мы разошлись. Управляющий хотел все обставлять пышно и красиво. Я же настаивал на том, что если человек ничего не понимает в охране, нечего туда ему и лезть. Я заявил, что пока король будет ехать от пристани до дворца, он будет находиться под моей охраной, поэтому никаких украшений у стражи, только боевое оружие и доспехи. Вот во дворце он что угодно может делать, мне будет на это плевать, поскольку защита будет на гвардии. Ну или, конечно, он волен пойти к королю и потребовать себе другого капитана. Тут он, конечно, быстро сдулся, поскольку прекрасно знал, что из этой затеи ничего не выйдет. Так что посылами и угрозами заставил меня пойти на некоторые уступки. Пришлось согласиться на них, скрипя зубами. «Граф!» На меня едва не накинулась одна из служанок, когда я было уже спустился на второй этаж. Я удивленно на нее посмотрел. Она быстро подошла и протянула записку, так, чтобы никто не видел. Хотя и так во дворце в это время было крайне мало людей. Бросив быстрый взгляд на почерк, я кивнул ей. Девушка заторопилась и повела меня куда-то вглубь, но удаляясь от покоев принцессы. Затылок мне обожгло чувство опасности. Я быстро заковал тело в ледяную броню, оставив открытой только голову и надеясь, что в нее не будут целить сначала. Раскрывать свою ледяную магию я по пустякам не собирался. «Здесь, ваше сиятельство. Принцесса сейчас подойдет». Служанка попыталась уйти, но я поймал ее и припер к стене, закрыв рот. А когда она попыталась вырваться, я приставил к ее горлу кинжал. «Граф!» Голос принцессы раздался рядом. Я с удивлением обернулся и увидел закутанную в плащ девушку. Это и правда была она. Надо же. А все выглядело слишком уж подозрительно. Я опустил с себя ледяную броню и убрал кинжал. Служанка испуганно на меня посмотрела и, вырвавшись, побежала прочь. «Что за странные ночные встречи, Ники?» Я не успел произнести эти слова, как мои губы оказались заняты. Девушка, вжимаясь всем телом, целовала меня, закрыв глаза и отдавшись на волю чувств. «Пошли, здесь есть комната». Она потянула меня в бок галереи. Мы и правда попали в комнату, где горели свечи, но окон в ней не было, так что свет этот никуда далее не уходил. Она заперла за собой дверь и, счастливо захихикав, бросилась на меня. Мы повалились на кровать. «Как-то ты не слишком похожа на ту скромную девушку, с которой я знаком», — проворчал я, когда она, нацеловавшись, легла рядом и положила голову мне на колени. «Ты зануда, старый зануда», — она показала мне язык. «Не волнуйся, никто не узнает. Шали предана только мне и никому не расскажет об этой встрече». «Мне бы твою уверенность, глупая». Я покачал головой. «Расскажи мне о себе». Внезапно попросила она. Я вообще совсем ничего о тебе не знаю. Откуда ты? Чем занимался? Почему приехал в наше королевство?» «Хм». И я задумался. Подумав, я стал рассказывать тщательно выверенную версию произошедших событий, представив себя аристократом в изгнании, которого прогнали за то, что отказался предоставить свою жену королю. Мой рассказ живописался подробностями, которые я как придумывал, так и брал из жизни, но в целом все выглядело словно баллада трубадура. Гордый и непокоренный рыцарь был изгнан из дома злым королем, а его жена была убита. Талант рассказчика дал о себе знать, так что под конец повести мой камзол на груди был мокр, поскольку доверчивая дурочка ревела в три ручья. «Анри, я тебя люблю!» Она подняла на меня заплаканные глаза и огорошила меня признанием. «Я тебя люблю и не могу больше без тебя. Давай уедем туда, где будем только мы вдвоем». Похоже, переборщил с историей. Поморщился я. «Ники, это невозможно. Я не люблю тебя», — ответил я. «К тому же принцессы не сбегают из дому, такое возможно только в сказках». «Гад! Какой же ты гад!» Она разозлилась и перекатилась на другую половину кровати. Ее плечи снова вздрогнули. Я посидел на кровати, а затем тихо поднялся, пытаясь уйти, пока она была занята своими переживаниями. «Стоять!» Грозная фурия тут же поднялась во весь рост и показала на меня рукой. «Стоять, а то я закричу!» Представив, что тогда произойдет, я вернулся назад, встретившись с ее взглядом. «Никуда я тебя не отпущу. Ты теперь мой!» Дерзко заявила пигалица, которую я мог стереть с лица земли одним усилием воли. «Анри, я не шучу!» «Интересно на это посмотреть!» Хмыкнул я и едва успел уклониться, когда на меня бросилось тело, промазало и ударилось об угол кровати. Боевой настрой сразу спал, и она захныкала. Я против своей воли сел рядом и стал ее успокаивать. Но не мог же я уйти после таких прозвучавших признаний. «Я не хочу уезжать. Я хочу остаться с тобой». Наконец рыдания стихли, и она снова свернулась клубочком в кольце моих рук. «Анри, ну пожалуйста». «Это не в моих силах, Ники. И ты прекрасно об этом знаешь. Рискнуть всем только чтобы удовлетворить чувство твоей первой любви? Пф, еще чего». «Скотина. Какая же ты скотина, Анри?» В этот раз почти беззлобно сказала она. «Все вокруг ловят мой благосклонный взгляд, дерутся на дуэлях, а ты воротишь от всего нос. Я даже разделась перед тобой впервые в жизни, а ты и то не смог довести дело до конца». «Думаю, ты просто выбрала себе не того мужчину», — мягко сказал я. «Может, стоит подумать? Доведем наш проект до конца. Я не привык бросать начатое на полдороги. Потом разойдемся каждый своим путем. Скоро помолвка, да и к тому же тебя никто не увезет отсюда раньше, чем принцу стукнет 13. Я узнавал об этом, так что у тебя будет впереди еще целых 2 года, свободной и полной радости жизни». «Ты так хочешь?» Она серьезно посмотрела на меня. «Несмотря на то, что я открыла свои чувства и готова стать твоей, просто встанешь и уйдешь?» Я пожал плечами и спокойно на нее посмотрел. В моем взгляде она увидела все. «Уходи! Иди прочь!» В голосе прорезались нотки, которые я слышал от короля. «Не хочу больше вас видеть и слышать, граф де Берзе!» «Бросаешь приюты?» Я встал и удивленно переспросил ее. «Сможешь с этим спокойно спать?» «Сделаем, как вы сказали». Она жестко на меня посмотрела. «Доведем проект до конца и разойдемся. Все, вы свободны, граф. Надеюсь, вам хватит ума никому не рассказывать об этой встрече, а то в моем круге друзей в этом есть сомнения». «Назовете пару фамилий, ваше высочество?» «Вон!» Крик был очень даже слышный, так что, не искушая больше судьбу, я быстро отпер дверь и вышел наружу. Спертый воздух комнаты словно душил меня, поэтому, оказавшись на улице, Я вздохнул ночной воздух, словно сделал глоток молодого вина. Червячок сомнений в правильности поступка проснулся глубоко в душе. Но тут же был подавлен волей. Я знал, что этот день наступит, так что потеря ее поддержки именно сейчас не должна была сказаться на мне так сильно, как если бы это произошло раньше. Ваше Высочество. Спокойный взгляд и предложение руки были отвергнуты. Принцесса с гордой осанкой и, взяв руку внезапно осчастливленного герцога Шалю, поднялась на платформу. Закрутившие колесо привода каменщики подняли платформу с ними наверх. Сегодня мы закладывали последний третий этаж высокого дома, который позже станет приютом для самых маленьких. Я согласился на него, хотя пользы не видел вообще никакой. Ладно еще те приюты, в которые мы брали от 10 лет и старше. Там был толк в том, что их готовили к вступлению в банду. Но малыши... Зачем нужно было делать такой огромный приют только для них? «Граф, у вас разлад с ее высочеством?» Осторожно поинтересовался Валентайн, который неделю после нашей ссоры с принцессой ездил один на стройке, чем был бесконечно счастлив. Мне же просто надоело ее показное заигрывание с герцогом, который ни на секунду теперь не отходил от нее, так что я решил все переложить на маркиза. В конце концов, я обещал только все построить и организовать, но не обещал присутствовать при этом лично. «С чего ты это решил?» — удивился я, отрываясь от бумаг. «Вы перестали ездить во дворец?» «Только по вызову короля, а на стройке посылаете меня решать все вопросы». «Ты не рад этому, что ли?» Я внимательно на него посмотрел, так что он покраснел и отвел взгляд. «Сам же говорил, что принцесса стала с тобой необыкновенно мила. Едва не летаешь, словно птица». Он хихикнул, но тут же сделал строгое лицо. «Вы шутите, милорд, но я же вижу, что вы перестали разговаривать друг с другом. Да и девочки из ее окружения спрашивают об этом. Раньше о вас постоянно говорили, а сейчас даже ваше имя в разговорах с Ники табу». «Валентайн, не забивай себе голову разной чепухой». Я вернулся к документам. «Ты же знаешь, я слишком стар для этих молоденьких девочек и их капризов. Устраивай лучше свою личную жизнь, раз принцесса к тебе благоволит». «Не могу. Брат у нее на первом месте». Неожиданно пожаловался он. «Они теперь постоянно вместе. Даже вечером он остается у нее, уходя последним. Отец так обрадовался, что даже стал выделять ему больше денег на подарки». «Ого». Мой нос уловил запах возможного скандала. «И это в преддверии ее помолвки?» «Многие говорят, что эта помолвка словно плевок аристократам в душу. Нельзя родниться с тем, кто тебя грабит». С жаром сказал он. Я и сам слышал эти настроения, поэтому-то так серьезно отнесся к охране гостей из другого королевства, чтобы не было прецедентов хотя бы там, где за гостей несу ответственность я. Твой брат решил породниться с королем? Что интересно об этом думают принц и его величество? Принцу нет до нас дела, маркиз пожал плечами. «У него другая компания, мы в нее не входим, а король ждет гостей и занят только этим». Даже если не претендовать на корону сейчас, то ребенок королевской крови слишком лакомая добыча для рода. Мысленно согласился я с собственными мыслями и поступками старого герцога. Тут никаких денег будет не жалко. «Ладно, занимайся приютами и не отступайся от принцессы», — напутствовал я его, возвращаясь к работе. «Ты поднаторел в управлении людьми, так что уверен, тебя ждет блистательное будущее. Отец просто не понимает, какой в тебе скрыт потенциал». «Правда?» «Юноше было мало нужно, чтобы почувствовать себя счастливым». «Вы правда так думаете, граф?» «Валентайн, если бы это было не так, стал бы я с тобой возиться и звать в собственный дом». Вопросом на вопрос ответил я. «Так что давай работать. Скоро стемнеет». «Да, милорд». Он вернулся к своим чертежам. Не знаю почему, но мне нравилось сидеть вот так с ним и работать. Когда можно было задать увлеченному юноше вопрос, ответ на который он давал без особых раздумий, руководствуясь только собственной памятью и ощущениями. А поскольку он родился и вырос здесь, по большей части его впечатления были верными и совпадали с основными настроениями молодежи королевства. К тому же всегда полезно получить из другого источника подтверждение собственным догадкам. Он вернулся к работе, а я лишь делал вид, что смотрю на документы. Слова маркиза о предстоящей помолвке упали на давно удобренную почву. Я с каждым днем приближения празднования все четче осознавал, что мир на море мне был не нужен. Мои дальнейшие планы предусматривали раздувание этого конфликта, поскольку, закончив со стражей и жителями, большинство из которых рано или поздно станут жить в домах, построенных мной, я планировал идти дальше и завоевывать репутацию в той среде, на которую опирается любой король — армию и флот. Локальный конфликт на море подходил для этого лучше всего. Так что мне давно стало ясно, нужно сорвать эту помолвку любыми средствами. Только я слабо себе представлял, как это можно было сделать, чтобы не засветиться при этом самому. Теперь же, используя стремление старого герцога и его сына завалить принцессу в кровать, чтобы получить ребенка королевской крови, пусть даже и путем прямого противостояния с желаниями короля, а также сопутствующий всему этому гнев принцессы, направленный против меня, с убежденностью показать и доказать, насколько она любима и популярна у других мужчин, можно было разыграть очень неплохую комбинацию. В голове все четче стали выстраиваться мысли, а руки привычно зачесались. План полностью созрел. «Надеюсь, у вас все готово, граф?» Король восседал на миниатюрном троне, который поставили на помосте рядом с причалом. Я не понимал, зачем нужно было настолько прогибаться под другого короля, но он, видимо, слишком уж хотел помириться, так что даже сам решил встречать своего собрата. Своим заявлением, что самолично прибудет в порт, как, впрочем, и вся его свита, он доставил мне дополнительной головной боли, поскольку пришлось перепланировать охрану и даже обратиться за помощью к Арсею, который вывел предварительно своих людей на улицы и дал всем понять, что на время прибытия и отбытия короля наличие криминальных элементов в толпе крайне нежелательно. «Да, Ваше Величество». Я находился рядом с ним, по его прямому приказу. Мне крайне не хотелось выпячиваться среди всей этой толпы лизоблюдов, но против прямого приказа не попрешь. Поэтому вот уже час стоял рядом с его троном и рассказывал, как я усилил патрули и как планирую сопровождать их кортеж. «Мы довольны вами, граф». Король протянул мне руку, которую я, низко нагнувшись, поцеловал. «Хоть вы и постоянно нарушаете мое распоряжение быть чаще во дворце, мне не безразлично, что происходит в моем городе. А вы последнее время единственный, кто проводит на его улицах больше всего времени и в курсе происходящего». Я, честно говоря, не очень пока знал, что происходит в свите короля, поскольку у меня не было доступа к этой информации. Но в отсутствие графа Негла у него до сих пор не было явного фаворита. За это вакантное место по-прежнему шла ожесточенная драчка. Без видимого фаворита. Король пытался и меня втравить в это дело, поскольку по тем взглядам, которые бросала остальная свита на меня, стоя на два шага дальше от его трона, чем я, было понятно, что стоит мне один раз оступиться, как вся эта свора набросится и растерзает меня на кусочки. Видимо, его величество специально махал мной перед ними, словно перед быками красной тряпкой, чтобы подогреть их желание стать первыми. Мне же такое, в свете того, что я делал и с кем вел дела, усиленное внимание было явно не нужно. Но попробуйте сказать о таком королю. «Ники, почему ты не ласково с графом?» Король явно развлекался, стравливая меня не только со своими придворными, но и с принцессой, которая демонстративно стояла под руку с герцогом, воркуя с ним о чем-то своем. Она так старалась, что для меня это выглядело слишком фальшиво. Но пусть резвится, пока есть время. «Нет, ты ошибаешься, отец». Она отошла от своих друзей и протянула мне руку. Я наклонился и едва дотронулся губами до холодных пальцев. Видишь? Между нами все хорошо. Просто граф не в том возрасте, чтобы заинтересовать меня более, чем нашим совместным проектом, за который я, безусловно, ему очень благодарна. Я столько мечтала о таком, и вот, наконец, все сбылось. Благодарю вас еще раз, граф де Берзе. Вы всегда желанный гость у меня. Готов служить вам, ваше высочество. Склонил я голову, видя, как король заинтересованно посмотрел на дочь, которая вроде и похвалила меня, но, сказав положенные слова, тут же вернулась едва ли не в объятия герцога. «Не кажется вам, граф, что они слишком уж стали близки с сыном Шалю?» Внезапно поинтересовался он у меня, наблюдая за идиллией справа от себя. «Может, стоит прекратить это?» «У меня-то почему ты это спрашиваешь?» Удивился я. «Не помню, чтобы мое мнение вообще когда-то тебя интересовало». «Ваше Величество, я слишком незначительная фигура, чтобы давать вам советы. Думаю, есть более опытные люди в вашей свите, чтобы ответить на этот вопрос». Постарался вывернуться я, но король нахмурился и жестко сказал. «Граф, я сам решу, у кого и что мне спрашивать. Король я. Отвечайте». В свете помолвки их слишком близкое сближение чревато ненужными слухами. Если бы Ники была моей дочерью, я бы запретил им видеться. Быстро и честно ответил я, хотя это и вредило моим планам. Но король слишком уж явно высказывал недовольство этой парочкой. Так что говорить что-то, идущее вразрез его мыслям, было чревато уже для меня. Король довольно на меня посмотрел и погрозил пальцем. «То-то же!» Мы парились на солнце вот уже час, пока корабли соседнего королевства причаливали один за другим к пристани. Король Дорна словно хотел показать силу и мощь своего флота, так что вот уже пятый корабль с его гербами причаливал, выпускал из своих трюмов солдат и дворян, а самого короля все не было. Несмотря на свой благодушный настрой вначале, это начало подбешивать и нашего короля, поскольку он видел, что это было сделано специально, чтобы заставить его ждать. Вот, наконец, я заметил, как причалил один из последних кораблей с еще более богатой отделкой и расшитыми парусами, чем предыдущие. И все солдаты, а также придворные, которые высадились ранее, тут же выстроились рядами встречать своего короля, потеснив нашу гвардию и придворных. Выглядело это крайне некрасиво и опускало достоинство встречающих. Я быстро глянул вокруг. Оказалось, ни у одного меня возникли такие мысли. Даже король скрипнул зубами, но остался неподвижно сидеть на троне. По сходням спустился высокий и статный мужчина, на голове которого зияла золотая корона. Почти сразу же следом за ним вышел мальчик в шляпе, на которой была золотая пряжка в виде пяти золотых зубчиков. Король Дорна поприветствовал своих дворян. И тут Айвор поднялся с трона и стал спускаться к нему. Они пошли навстречу друг другу. «Брат! Брат!» Краткие объятия, они внимательно смотрели друг друга. «Надеюсь, путешествие не было для тебя слишком утомительно, брат». «Я привык к морским просторам, так что полон сил и готов к бою», засмеялся его оппонент. «У нас, я уверен, ты найдешь только отдых». Эйвор дежурно улыбнулся. Они перекинулись еще парочкой ничего не значащих фраз, потом подозвали свою свиту и представили ключевых фигур своего двора. Дворяне раскланялись друг с другом. Наконец, состоялась главная встреча, ради которой все и затевалось. «Николин, моя дочь». Король с гордостью представил красавицу, на которой тут же скрестились сотни взглядов. Посмотреть было на что. Одевшаяся по погоде в красивое голубое платье, с укрывшей ее плечи того же цвета накидкой и осыпанная драгоценностями, принцесса была во всем своем великолепии молодости, красоты и величия. Я видел, как король Дорна с удовольствием на нее посмотрел и, кивнув своим мыслям, вывел своего сына, который едва не открыл рот, увидев Ники. «Роберт, познакомься со своей будущей женой», Он жестом показал ему приблизиться к девушке. «Добрый день, сударыня!» Парень наклонился и поцеловал протянутые пальцы. Девушка сделала книксон. «Добрый день, Роберт. Надеюсь, вам у нас понравится». Она мило улыбалась, хотя я-то отлично знал ее настрой по отношению к принцу и этой помолвке. «Вот и отлично!» Эйвор заулыбался и, сказав, что молодые могут поехать вместе, пошел с Дорном к соседней открытой карете. Все движение по улицам было запланировано заранее, как и люди, которые высыпали на улице, чтобы посмотреть на редкое зрелище сразу двух королей. Длинный кортеж тронулся, когда все заняли положенные по рангу места в каретах и повозках. Причем я заметил, с какой злостью герцог смотрел на принца соседнего королевства, который поедал глазами нашу красавицу и не выпускал ее руку из своих ладошек. Эгей! Да малыш влюбился с первого взгляда. Я заинтересованно посмотрел на его такой знакомый взгляд, который приходилось наблюдать каждый раз, когда Валентайн находился рядом с принцессой. Отлично. Тем сильнее будет удар. Я не входил в кортеж, поскольку руководил охраной. Мои стражи стояли на всем протяжении его движения, так что я не сразу обратил внимание, когда мне стали показывать на открытую карету, где король с неудовольствием смотрел в мою сторону. «Что опять? Похоже, мне сегодня не дадут заниматься делом», — подумал я. «Ваше Величество». Я подъехал и, демонстративно игнорируя второго короля, смотрел только на Эйвора. «Мой брат заметил, что порт в отличном состоянии, как складские помещения, так и дома, которые его окружают». Король показал на меня и обратился к Дорну. «Наш капитан стражи по совместительству человек, который все и устроил после случившегося у нас недавно пожара, в котором погибли сотни невинных душ». Дорн цепким взглядом посмотрел на меня, но я равнодушно бросил на него взгляд, смотря только на Эйвора. Оба это прекрасно поняли. У моего короля даже румянец на щеках появился. «К сожалению, он слишком скромный и на все мои просьбы быть чаще при дворе постоянно меня игнорирует». Он шутливо погрозил мне пальцем. «Ваше Величество, вы прекрасно знаете, что я стараюсь оправдать ваше доверие. Так что одна организация стражи отнимает у меня много времени. Но если вы приказываете, я готов быть рядом с вами, когда пожелаете». «Нет, нет, занимайся своим делом». Он отмахнулся от меня, показывая, что я могу быть свободен. Спину мне обожгли злобные взгляды из других карет. Я прекрасно их понимал. Король ни с того ни с сего решил приблизить к себе чужака, отодвигая всех тех, кто преданно служил ему годами. Вернувшись на свое место, я с гордостью посматривал на стражу, которая в новой броне, с оружием и выправкой смотрелась со стороны ничуть не хуже гвардии. Особенно показательным было то, что гвардия была одета празднично. Цветастые плащи и сбруи на лошадях, а также парадное вооружение, что слишком ярко контрастировало со стоявшими на всем пути стражниками, которые были в своих обычных, пусть и новеньких доспехах и оружии. Едва весь кортеж скрылся внутри дворца, как я свободно выдохнул и, отыскав взглядом лейтенанта, который словно тень следовал всюду за мной, дал знак подъехать ближе. «Отлично. Я доволен. Можешь всех распускать. Объяви всем, что завтра моя милость выдаст всем стражам премию за отличную выправку». «Благодарю, милорд. Все старались». Ему была приятна моя похвала, так что он быстро отъехал и принялся раздавать приказы сержантам. Улицы очень быстро очистились от стражи, хотя вот народ, который закидывал кортеж цветами и приветственными криками, еще очень долго не расходился, делясь друг с другом впечатлениями. «Ты что, в печали, мой юный друг?» Я зашел в кабинет и плюхнулся на кресло. Подбежавшие служанки стали снимать с меня сапоги и переобувать в домашнюю обувь. «Брат, а теперь и этот». Валентайн сидел с кружкой вина в руке и пил. Я давно не видел его в таком состоянии. Последние дни я был занят подготовкой своего плана, так что лишь издали приглядывал за пирами и охотами, которые король устраивал для делегации соседнего королевства. Обо мне, слава богам, все забыли, так что я мог целиком посвятить себя своему грандиозному детищу, которое требовало много усилий, начиная от поиска человека, который отлично подделывал почерк, затем алхимика, который разбирался в наркотиках, и заканчивая встречами с магами, допустившими меня, наконец, в свою библиотеку. Меня интересовал всего один раздел, и найденные книги по магии и иллюзии заполнили все то время, которое было у меня свободно. Мне нужно было потренировать одну особенность моего направления, без которой план мог быть не совсем идеальным. Да, я слышал, что юный принц упоен нашей принцессой и хвостиком ходит за ней. Брат бесится и угрожает при всех надавать ему подзатыльников. Хмыкнул парень. Но, конечно, это пустые угрозы. Кто поднимет руку на наследного принца? А сама принцесса? Я показал на второй стакан, и он налил мне в него вина. Ники счастлива, насколько я вижу. Он пьяно хихикнул. Так что, милорд, ей точно сейчас не до меня. Она большую часть времени проводит с братом и принцем, так что у нее всегда есть тот, кто готов исполнять любые ее прихоти. Насколько принц увлечен? Я стал допытываться. Мне самому стало интересно, а я, ты же знаешь, в последнее время не бываю во дворце. Думаю, вы, граф, как обычно, лучше всех разбираетесь, когда стоит показываться великим мира сего на глаза, а когда нет. Он печально вздохнул и поднял стакан. Я поднял свой, и мы чокнулись. «Комплименты? Мне? Что-то новое!» Улыбнулся я. «Ты пьян, Валентайн!» «Ой, милорд, мне все равно!» Он налил мне еще. «Ники потеряна для меня. Помолвка состоится через 3 дня. Поэтому я вот думаю напиться и забыть про нее хотя бы на день». «А брат твой, кстати, не оставил попыток? При принце также ведет себя вызывающе?» «Да, они с принцем, хоть тот и совсем юн, едва ли не отталкивают друг друга, только чтобы быть рядом с ней. Принце, видимо, проснулось мужское начало, так что он остро реагирует, если к принцессе прикасается кто-то другой». «Отлично. Я был доволен. Мой план мог осуществиться и без всех этих признаков петушиных боев, но с ними он приобретал любимую мной завершенность и красоту. Словно вишенка на большом торте. Наследный герцог Шалю недоуменно посмотрел на слугу, который, вручив ему письмо, тут же исчез в проходе. Нет, конечно, ему часто передавали поклонницы письма, но не так же, на виду у всех. «Артур, что за письмо? Еще одна жаждущая твоего внимания?» Похоже, он накаркал, друзья тут же увидели голубой конверт. «Ого! Дорогая бумага, от кого оно? Покажи, Артур!» Они начали веселиться. «Покажи нам, кто следующее хочет лишиться с тобой девственности!» «Пошляки!» Артур беззлобно улыбнулся, пряча письмо. «Ничего такого, просто встреча, обычная встреча. Не забудь рассказать нам потом!» Они, подшучивая над ним и его отношениями, пошли в зал, где вино лилось рекой. Удачная охота и 2 довольных короля. Чем не отличный повод для всех выпить? Дождавшись, когда рядом никого не будет, он достал письмо и, опознав вензель, поднес его к носу. Пахло благовониями принцессы. Его сердце забилось чаще. Девушка очень редко ему писала, чаще прося прибыть к ней, чтобы он сопровождал ее на выезды, когда ей не хотелось брать с собой много охраны. Его, конечно, раздражали ее закидоны с этими приютами и графом, на которого она посматривала иногда с непонятным ему взглядом. Но тот всегда был спокоен, холоден, но очень вежлив. Артур никогда не мог заподозрить его в том, что тот претендует на принцессу. Скорее казалось, что он всячески ее игнорирует, встречаясь только тогда, когда это было действительно необходимо. Последнее время так и вообще присылал вместо себя его брата, этого хлюпика, который, кроме как смотреть телячьим взглядом на принцессу, мало на что был способен. Едва он кинул взгляд на первые строчки, как сначала не поверил своим глазам. «Артур, Мне надоело скрывать свои чувства. Приходи сегодня в 10 в нижнюю галерею правого флигеля. Моя служанка тебя проводит». Сердце бешено застучало в груди, и он, не веря своему счастью, еще раз осмотрел конверт, считая его, возможно, чьей-то шуткой. Но нет. Вензель от перстня на сургуче ее. Подчерк и запах тоже Ники. Наконец-то. Она станет моей. Гордость за себя, а также осознание небессмысленности предпринимаемых действий по завоеванию сердца принцессы захватили его целиком, и он пробежался по последним строчкам ее письма. «Хочу, чтобы нас не опознали, поэтому переоденься, пожалуйста, в ту одежду, которая там будет. Я тоже буду в другой одежде. Прошу тебя сделать это. Я не хочу кинуть тень на свою честь». Подписи не было, но она и не была нужна. Это была победа. Настроение стремительно поднялось, и герцог зашагал к себе. Нужно было привести себя в порядок, чтобы предстать перед принцессой во всем своем великолепии. Еще целый день он будет видеть ее сегодня, и зная, что она вечером целиком достанется ему, он готов был теперь терпеть и наглые ужимки сопляка, что возомнил себя мужчиной, и даже сопляжуйство брата, которого Ники почему-то стала звать в их компанию чаще, чем раньше. Его, правда, смущала вся эта возня с переодеванием, но если принцесса так хочет, то пусть. Все равно он снимет одежду с себя и нее в конце концов. Настроение у Ники было отвратительным. Неделя выдалась кошмарной. Сначала Шали упала с лестницы, причем, по свидетельствам очевидцев, просто споткнулась на ровном месте и теперь с поврежденной ногой лежала у себя в комнате. Ники настояла, чтобы лекари осмотрели ее и сделали все необходимое. Затем принц, который набрался храбрости и при каждом удобном случае пытался ее поцеловать, назло Артуру и остальным ее друзьям. Ее, конечно, забавляло это противостояние взрослого мужчины и маленького мальчика. Но мысли об Анри все время всплывали в ее душе. Как же ей хотелось, чтобы на месте одного из них был он, чтобы он боролся за ее руку и внимание, чтобы он ловил каждый брошенный ею благосклонный взгляд и с гордостью потом посматривал на соседей. Но нет же. С той памятной ночи, когда она хотела стать в его объятиях женщиной, а он ее оттолкнул и не принял, ее чувств и желаний, они редко виделись. Точнее, и встречами-то эти краткие мгновения нельзя было назвать. Граф задавал вопросы, только касающиеся приютов, никогда не переспрашивал, не обращал внимания на ее спутников. В эти моменты девушке хотелось подойти и ударить его. Так ее бесили его холодность и бездушие. Рыдая по ночам, она никак не могла понять, что она в нем нашла. Старый, безэмоциональный, холодный человек. Что было в нем такого, что заставляло ее сердце замирать каждый раз, когда она его видела? Правда, стоило ей сравнить его со своими друзьями, не по внешности и поведению, а по отношению к людям, как все вставало на свои места. Граф, как никто другой, разделял ее взгляды, и его бескорыстная помощь людям, из-за которой они познакомились и, собственно говоря, именно поэтому она в него и влюбилась, ведь впервые в жизни после смерти мамы встретила человека, который разделял одинаковые с ней взгляды на мир. Ники прижала ладони к горевшим румянцам щекам, едва вспомнив, чем они занимались тогда, когда она впервые разделась перед ним, отчаявшись привлечь его внимание хоть чем-то еще. Похоже, только это его и могло привлечь к ней. Так что девушка захотела повторить, чтобы навсегда привязать его к себе. Пусть для этого и придется лишиться девственности. В конце концов, практически все ее подруги давно с ней распрощались. Она же хранила ее непонятно кому и для чего. Наверное, воспитание, данное мамой, а также то, что она никогда не встречала людей, настолько близких к ней по духу, и не позволяло ей раздвинуть ноги перед просто красивым лицом знакомого мужчины. Девушка подняла голову и заметила конверт, лежавший на столике у кровати. Странно. Не помню, чтобы кто-то его оставлял здесь. Она удивилась, но протянула руку, взяла его и раскрыла. Каждый день вспоминаю ту галерею и вечер, что оттолкнул тебя. И не могу забыть своего поступка. Я был неправ и хочу, чтобы ты меня простила. Приходи туда же сегодня в 10:30. Буду тебя ждать». Девушка ахнула и быстро еще раз пробежалась глазами по тексту. Она видела, конечно, почерк графа, и этот был на него не сильно похож, но текст. Кто еще, кроме него, мог о таком знать? Никто. Возможно, он специально не захотел писать своим. Девушка в волнении положила письмо под матрас, чтобы его никто не увидел. Но это точно он. Сердце забилось в волнении, и она покраснела. Сегодня. Это точно случится сегодня. В горле у нее пересохло, так что она взяла стакан с водой, стоявший рядом с полным графином, тут же на столике, и отпила из него. Странно. Но вода горчит. Удивилась она и, вылив воду, налила из графина еще. Вода была чуть с горчинкой, поэтому девушка, недоумевая, вылила графин в ночной горшок и позвала слуг, чтобы принесли другую воду. Весь день до вечера она была весела, что, конечно же, заметили все вокруг, пытаясь вызнать причину ее хорошего настроения. Девушка молчала и улыбалась. Правда, настрой немного портили взгляды, которые бросал на нее сегодня Артур. Он едва ли не раздевал ее взглядом. Он, конечно, и раньше был не слишком церемонный в этом отношении. Но сегодня его наглость была подавляющей. Она даже высказала ему за такое дерзкое поведение. Он подмигнул ей, но все же извинился. Не понимая причину его такого развязного поведения, она вскоре перестала обращать на это внимание, бросая взгляд на часы. Время ползло медленно. Но она все больше ощущала, что чем темнее становилось на улице, тем более разгорался огонь внизу живота, а сознание все более затуманивалось по непонятной ей причине. Когда все разошлись, и она удалилась к себе в покое, то девушка недоумевала, что с ней происходит. Голова словно налилась тяжестью, а все кругом было как в тумане. Неужели она отравилась едой или напитками? Надеясь, что ко времени встречи это все пройдет, она легла на кровать, чтобы вздремнуть. «Ваше высочество!» Тихо шептал кто-то, и она нехотя раскрыла глаза. В голове ощутимо шумело, а лицо говорившего расплывалось перед ней. «А? Кто здесь?» Испугалась она. «Ваше высочество! Меня послал граф! Нам нужно идти! Время!» Слуга, который почтительно к ней обращался, но лицо которого она смутно различала, протянул ей стакан с водой. «Вам нехорошо, ваше высочество?» Девушка взяла стакан и отпила из него, снова ощутив тот же горький вкус, что и в той воде, которую пила днем. «Фу, гадость!» Она откинула стакан, и тот, проливая воду, покатился по ковру. «Нам нужно идти!» Она поднялась с кровати и закуталась в поданный широкий плащ, который пах телом Анри. Сомнений не оставалось, как и то, что она не могла не пойти. Едва переставляя ноги из закружившейся головы, она пошла за слугой, который почтительно открывал перед ней двери. На место они пришли не скоро, так как иногда ей нужна была помощь в преодолении ступенек из-за слабости. Слуга тут же помогал ей, а она делала вид, что не замечает, что он дотрагивается при этом до особо королевской крови. Знакомая галерея. Она с дрожащими коленями и руками открыла дверь. Сидевший внутри на кровати мужчина в такой знакомой ей одежде поднялся. «Ники». «Анри!» Прошептала она от радости и бросилась к нему, оказавшись в крепких мужских объятиях. Правда, чуть крепче, чем обычно. Да и рост вроде бы у Анри был чуть меньше, но голова, затуманенная неизвестно чем, плохо соображала. Одно она понимала — лицо, которое смотрело на нее с такой любовью, хоть и было чуть расплывшимся, но явно его. К тому же тот странный запах, который всегда исходил от его одежды, словно воздух после сильного снегопада, и который всегда сводил ее с ума, когда он был рядом, был тоже его. «Хочу быть твоей». Едва она это сказала, как сильные руки стали снимать с нее платье, и она почувствовала, как запылало ее тело, отдаваясь страсти целиком, когда шершавые ладони стали прикасаться к нежной коже. «Ники!» Голос, прошептавший ее имя, был чуть грубее, чем у графа, но девушка уже целиком отдалась чувствам. Роберт удивленно обернулся, когда сзади послышался шум, и две фигуры его телохранителей опали на пол, загремев железом. Он не успел испугаться, как появилась фигура, закутанная в плащ, и поманила его рукой за собой. Он хотел закричать и убежать, так как появившийся незнакомец, к тому же посреди ночи, явно не сулил ничего хорошего наследнику престола, ведь если он смог обездвижить его телохранителей, в умении которых принц никогда не сомневался, то с мальчиком, вооруженным даже не шпагой, а красивой зубочисткой, незнакомец справился бы еще быстрее. Фигура неподвижно замерла, не делая и попыток напасть, лишь нетерпеливо поманила его еще раз рукой, оставаясь на месте и не двигаясь. Если бы он хотел напасть, давно бы это сделал. Принц хоть и был юн, но прекрасно понимал такие вещи. «Похоже, он хочет мне что-то показать». Его охватило любопытство, и он сделал шаг вперед навстречу незнакомцу. Фигура кивнула головой и, оглядываясь на него, повела его куда-то вниз и вправо. Уже через 5 минут принц спокойно шел, видя, что ему не хотят ничего плохого. Наоборот, в нужных местах предупредительно показывают жестами, что будет лестница или крутой подъем. Однозначно этот человек не хотел причинить ему вред, так что Роберт ускорил шаг, стараясь поспеть за фигурой. Они прошли в какую-то галерею, слева от которой виднелось ночное небо, и остановились у двери. Фигура что-то стала делать, и вскоре дверь чуть приоткрылась. Посмотрев внутрь, она махнула ему рукой, чтобы он посмотрел также туда. Принц подошел ближе и, заметив краем глаза, как фигура посторонилась, давая ему обзор, прислонился глазами к щели. Кровь прилила ему к глазам и ушам, а кулаки сжались с такой силой, что кровь выступила из ранок, сделанных ногтями. Внутри, на широкой кровати, обнаженная фигура его вечного соперника трахала девушку, которая лежала на спине и вскрикивала, когда мужчина был особенно напорист. Именно услышав первый из них, Роберт едва не сошел с ума. Он знал этот голос. Каждый день, каждый час готов был его слушать до этого момента. Проклятая шлюха крутила им как хотела, заигрывала и хотела стать женой, при этом ночами отдаваясь другому. «А-а-а!» заорал он, выхватывая свою короткую шпагу и бросаясь внутрь. Он ничего не соображал, ярость полностью захватила его сознание, чтобы думать еще о чем-то другом. Стоявшая у двери фигура, закутанная в широкий плащ, убедившись, что принц успел сделать укол в спину мужчине, а тот, закричав от боли, повернулся и оплеухой сначала отбросил его в угол, а затем, вскочив с кровати, набросился на него с кулаками, кивнула своим мыслям и растворилась в дворцовой тишине.